Я не верила ее письмам, думала, что разыгрывает. Единственная отрада моя — анонизм, — писала она. Мои мысли о тебе, солнышко. Я решила, что у Ксюши свои какие-то цели, что ей нужно так писать, и продолжала любить Европу. Ах, какой был, например, этот седоватый барон, которого я видел в ресторане «Космос». А Гриша решил, что я вру. Я смерила Гришу уничтожающим взглядом, который не выдерживает мужчины, не почувствовав собственного ничтожества. Эх ты, Гриша! И откуда он только взялся со своей глупой дыней? «Ксюша», — сказала я, — «ну, скажи ты на милость, куда мы поедем? Ты же, Ксюша, совсем надралась». «Плевать», — сказала Ксюша, — «в конце концов, я француженка. Что они со мной сделают?» Она долго тыкала ключом в зажигание и долго не попадала. Машина взревела так, будто сейчас взорвется. Валил снег, и было темно. «Ксюша», — сказала я, — «поехали на такси». «Сиди тихо и слушай музыку», — сказала Ксюша и включила музыку. Одна певица из Бразилии, фамилию не помню, запела громко, но таким теплым голосом, словно запела только для нас с Ксюшей. Я вспомнила Карлоса. Мы обнялись, прильнув друг к другу. Она в модной волчьей шубе, разрушающей представление о жмотстве врача, которого до свадьбы я даже не знала, потому что Ксюша, несмотря на нашу любовь, всегда вела свою отдельную жизнь и никого в нее не допускала. А я обижалась и старалась быть как она. А я в своей старенькой рыжей лисе, что подарил мне Карлос, племянник президента, только его уже не было, в Москве, и, может быть, в живых, потому что президента свергли, и к власти пришла хунта совершенно отпетых людей. Они отозвали Карлоса из Москвы, и он канул, не откликнувшись ни единым письмом. Не знаю, был ли Карлос хорошим послом, но то, что он был потрясающим любовником, я знаю точно. Он превратил свое посольство в самое веселое место в Москве. Он был очень прогрессивный, и ему, скрипя сердце, не запретили. Он был такой прогрессивный, что на приемы ездил в «Жигулях» в фургоне, прицепив свой пестрь, как пижама-флажок, и без шофера. Но я-то знала, что в гараже у него стоит, поблескивая черными боками, «Мерседес», и по ночам мы ездили на нем, когда мне хотелось прокатиться. Он переоборудовал подвальный этаж, танцевальный зал. Он накупал бесчисленное количество жратвы, выпивки и сигарет в валютке на грузинской и закатывал бешеные пиры. Туда ходила вся интеллектуальная Москва. Там Белла Ахмадулина признавалась мне, что вы, дитя, несказанно собой хороши. Карлос прекрасно танцевал, но я танцевала еще лучше, и он это быстро заметил и оценил по достоинству. Я осталась у него, когда под утро разошлись последние гости, и милиционер отдавал им поочередно честь. «Я посол», — внушал Карлос стерегущему особняк милиционеру, держа в руке стакан и бутылку московской водки. «И если ты откажешься, я обижусь». Милиционер из боязни обидеть посла дружеской страны пил, не моргая. Я осталась у него, и он, оказалось, умел любить еще лучше, чем танцевать. Мы сошлись на любви к классической музыке, и нам постелью в ту ночь стал его безразмерный письменный стол со стопочкой книг и бумаг на дальнем краю, хранивших мимолетные тайны банановой республики. Но он не был жгучим брюнетом с черной полоской усов, сулящей брутальность и ложную пылкость клятв. Его южная наружность была смягчена и обуздана оксфордским шиком, в котором он жил много лет, когда учился. Я имела дело не с каким-нибудь знойным выскочкой. Он покорил меня аристократической тишиной, и я не верила Ксюше. Ксюша приехала через год, выдумав липовую командировку для сбора репродукций к выставочному каталогу, одетая так небрежно и безукоризненно, что не нужно было даже разглядывать этикетки ее платьев, сапог, свитеров и ночных рубашек, чтобы определить их принадлежность к самым убойным бутикам, не говоря уже про розовую машину, на которую все сбегались. Но не успела она из нее выйти, принять душ и переодеться с дальней дороги, как начала поносить своего мужа, а заодно с ним и грушевый сад. привыкшая понимать ее с полуслова, намека или вовсе без слов, лишь только взглянув в ее беспримерное лицо, я почувствовала себя обманутой, но промолчала. А когда после всей суеты и подарков она меня всегда баловала, мы, наконец, залегли, я попросила объяснений. Неужели, думала я, Ксюша переродилась? Нет, — говорила я себе, — от этого я не буду любить ее меньше. Я вообще ей все прощу и не буду перечить. Но ведь мне хотелось не только простить, ведь я тоже не раз примеряла на себе ее выходку, в которую она меня не посвятила до самой свадьбы. Итак, я попросила объяснений, и она, зевая, сказала, что к хорошему солнышку привыкнуть нетрудно, но стоит привыкнуть, как оно перестает быть хорошим, становится никаким, и все начинается с нуля, и отмечаются утраты. «Это что, ностальгия?» — спросила я. Она вяло запротестовала. «Но ты говоришь утраты!» «Ах!» — сказала она, — «отложим до завтра!» И поцеловала в висок. Но завтра негодовала уже по другой причине. За ночь у нее сперли щетки от розового авто, а на капоте крупными буквами нацарапали «Хуй!». Она материлась, и это мне было доступно. Ее облаяли в магазине. Стоя рядом, я получила большое удовлетворение. Она заказала фонтенбло и долго щебетала со стоматологом. «Странные люди», — рассказывала она. «Не успеешь выйти замуж, требует ребенка, как у нас в Средней Азии. Маразм! К тому же он такой ревнивый». «Оставайся», — предложила я. «А что?» — сказала Ксюша с вызовом. Я ничего не сказала, и вместо этого мы пустились в гульбу и на четвертую ночь выплыли на Антона, который был похож, заметила Ксюша, на молодого Алексея Толстого. «Это хорошо или как?» — спросила я, не представляя себе признаться ни молодого, ни старого, а только улицу с особым режимом. «Зависит от настроения», — сказала Ксюша. «Я познакомилась с ним в Париже. Что он там делал? Трахал меня. Мы выехали за пределы Москвы. Ксюша, — заволновалась я, — мы куда-то не туда». Было темно, но снег больше не валил. «На выезде нас задержали гаишники». «Спокойно», — сказала Ксюша и надвинула на глаза черную вязаную шапочку. Опустив стекло, Ксюша ласково обошла с инспектором. Она с ними ладила и подкармливала с руки одноразовыми зажигалками, брелоками, шариковыми ручками, сигаретами, шведскими гондонами, магнитофонными кассетами, жвачкой и календариками с голыми женщинами. «От календариков они просто шалеют», — радовалась она. Всей этой бесценной дрянью у нее был набит бардачок. Буромалиновый от мороза инспектор браво козырнул, пожелал проявлять осторожность на трассе и напоследок сожрал нас глазами. Мы поехали дальше, и нас сразу обступил лес. «Вот что невозможно в Европе», — ликовала Ксюша. Потом помолчала и добавила. «Дикари!» Она была непоследовательной, моя Ксюша, в этот вечер и дальше. И чем дальше, тем больше. И чем больше она там жила, тем меньше она становилась последовательной. В дачном поселке горели редкие фонари и лаяли редкие собаки, но дорога была образцово расчищена. По пути мы еще чуть-чуть выпили, и нас совсем развезло. Ксюша смеялась и хватала меня за коленки. Нам стало жарко. Ксюша загудела так пронзительно, будто она здесь своя. Собаки вдруг затявкали со всех сторон сразу, но нам не отперли ворот. Часы в машине показывали 3 часа. Я ничего не сказала, но для бодрости глотнула мартини. Наконец ворота приотворились, и в свете фар мы увидели бородатую морду в черном тулупе. Бородач рассматривал машину с сонным видом, но с нескрываемым подозрением. Впоследствии этому сторожу с телячьими глазами суждено будет сыграть некоторую роль в моей жизни, хотя я тогда об этом не догадывалась. То ли сторож знал Ксюшу, то ли испытал прилив уважения к машине, однако, поразмыслив, он нас пропустил, и мы выехали на территорию, которая мне показалась большим парком. Ксюша подрулила к дому, вход был освещен, и мы вылезли из машины, наполненной музыкой. Ксюша сделала несколько шагов и, обессилевшая, упала в сугроб. Я поспешила ей на помощь. Мы лежали в снегу и глядели на сосны, которые в вышине шумели. «Во кайф!» — — сказала Ксюша и засмеялась.